Глава 11. Возможно, Купидо и сам не сознавал, насколько был прав, когда сказал о Глории. Люди очень хорошо помнят даже мимолетные встречи с ней. Октавио точно запомнил каждый ее жест, каждый взгляд, каждое слово. В первый раз он видел в ней жертву ситуации, во второй — она на жертву вовсе не походила. В день, когда случился тот небольшой пожар, служащие заповедника обвиняли Глорию и ее жениха в безрассудстве, недоумевая, как тем пришло в голову разводить костер в ветреный день, да еще в запретной зоне. Тогда он отступил на два шага, не желая присоединиться к этому грозному хору, который, однако, довольно скоро, по мере того, как она просила прощения, затих, как рябь на поверхности пруда. Интересно, что было бы, разведи этот костер он? Эспозито уже давно понял, что нечто непостижимое, то ли уже само его физическое присутствие, то ли манеры, то ли печаль, заразительное уныние, свойственное людям, переставшим верить в счастье, что-то, чего он не мог контролировать, так как не мог осознать, сразу восстанавливало против него всех, с кем он имел дело. Поэтому он постоянно был готов защищаться. Октавио был убежден, что каждый встречный может оказаться врагом. «Возможно, они бы избили меня, мне бы этого костра точно не простили», — подумал он, вспоминая о джипе, принадлежавшем заповеднику, который они подожгли однажды ночью вместе с Габино. Наблюдая за Глорией, видя, как под ее взглядом люди меняются в лице, как не могут оторвать от нее глаз, он испытывал по отношению к ней противоречивое чувство восхищения и ненависти. Восхищение, потому что все в ней — красота, поведение, любовь к жизни, которую она излучала, казалось, просто обрекало ее на счастье. Ненависти, потому что от нее, как от стенки, отлетало все то, что его обычно оскорбляло. Как и всегда, когда он проводил несколько дней в делах, вернувшись тот четверг домой из Мадрида в Бреду, он почувствовал себя особенно одиноким. Долгое общение с клиентами обычно вызывало усталость и напряжение, а на восстановление требовалось несколько дней. Когда ушел детектив, он закрылся в своей комнате, повторяя его слова. «Люди очень хорошо помнят даже мимолетные встречи с ней». И неделю спустя после той первой встречи ему не удалось забыть ее. Прежде его опыт общения с женщинами ограничивался быстротечными визитами к проституткам, принимавшим его в своих скромных апартаментах. Мысль о том, чтобы войти в дом терпимости, где помимо него будут и другие мужчины, напряженная от желания и возбужденная алкоголем, приводила его в ужас. От продажных женщин он выходил неудовлетворенным, подавленным, с ощущением того, что зря потратил деньги, потому что никогда не осмеливался попросить того, чего ему хотелось на самом деле, потому что все было быстро, профессионально и в попыхах. Он был не в состоянии ни скрыться от непристойных слов женщины, опускающейся перед ним на колени, ни потребовать немного нежности, а только этого он искал — тишины и нежности. Встретив Глорию, Октавио понял, какая женщина ему нужна. С одной стороны, он страстно хотел увидеть ее снова, с другой не хотел воскрешать страдания, которые, как он уже знал, доставят ему их встреча. По ночам, перед тем, как заснуть, Эспозито подолгу думал об этом парадоксе. Будучи одаренным человеком, обладая фантастической памятью и исключительным умением организовать собственное время, он мог приложить свой выдающийся ум к любой области науки и работать с терпением, на какой не способен даже профессиональный шахматист, но отдавал себе отчет в том, что не знает женщины, которой мог бы все это предложить, кроме, конечно, Доньи Виктории. Ей он помогал вернуть отобранные земли. Иногда он представлял себя велогонщиком с сильными ногами, с легкими кита и сердцем коня, но заблудившимся на одиноком пересечении горных дорог, и не было вокруг никого, кто направил бы его, не было дорожного атласа, который указал бы путь меж гор, окутанных туманов, где повсюду таились обрывы. А иногда, когда ему удавалось заснуть, Эспозито снилось, что он погружается в черный бездонный колодец. Тогда, потеряв надежду всплыть, он размахивал руками, хотя сознавал, что выбраться удастся только если погрузиться до самого дна, где должна быть лестница или веревка с крюком, что-нибудь позволяющее вылезти наверх. Он не виделся с Глорией еще 2 месяца, до конца прошлой осени. Тогда, в преддверии окончательного судебного решения, битва между Доней Викторией и властями достигла высшего накала, и в то же время все так запуталось, что ни один охранник не осмеливался помешать им передвигаться по заповеднику, когда они хотели осмотреть земли, из-за которых судились. Они всегда ездили в сопровождении Габино, старинного и верного компаньона Доньи Виктории. Здесь старуха являлась его единственным защитником. Этот человек лет 60 знал Петерностер как свои 5 пальцев еще с тех времен, когда озера не было и в помине. Он обладал невероятной силой и способностью заглотить в обед фунт хлеба и кило копченого мяса, а потом переваривал все это как удав. Эспозито хранил неизгладимые воспоминания о Габино. Однажды, когда он был еще совсем мальчишкой, тот катал его на своем осле. На решетчатой калитке висело осиное гнездо, и местные ребятишки никак не могли пройти. Так вот, Габино раздавил гнездо голой рукой, причем ни одно жало не могло проткнуть его мозолистую кожу, огрубевшую за 30 лет тяжелой физической работы. Они знали, что в конце следующей недели, последней в охотничьем сезоне, бывший президент Франции Жескар д'Эстен, большой любитель охоты на крупных зверей, приедет в заповедник. До него дошли слухи об отличных трофеях, добытых здесь последние годы. Донья Виктория решила, что нельзя упускать такую возможность, надо накалить обстановку и укрепить свои позиции перед окончательным решением вопроса о земле. Она задумала сюрприз, который бы поломал весь протокол и вызвал много шуму. Накануне приезда президента Эспозито и Габино проникли на территорию заповедника после полуночи, словно волки, рыщущие по округе в поисках свежей крови. Старик повел его старинным путем, забытым со времен затопления плодородных долин. Тогда, благодаря невысокому уровню воды, пройти там было вполне возможно. Как они и предполагали, в один из капканов, который Габино поставил накануне ночью, хорошо зная излюбленные места ночлега животных, попался большой олень. Он лежал на земле и не сделал попытки подняться, увидев людей. Они подумали, что он, наверное, выдохся, целый день пытаясь освободиться, но тотчас увидели, как он поджимает ногу. Она была согнута под каким-то странным углом, наверное, олень повредил ее, когда бился в капкане. В свете фонариков они заметили клочья шерсти, выдранные проволокой, и раны, которые уже принялись осаждать муравьи. В душе Эспозито зародилось чувство вины. Зачем причинять страдания животному? Он взглянул на Габино, тот действовал абсолютно хладнокровно и лишь время от времени замирал, вслушиваясь в окружавшую их тишину. Октавию стало интересно, было ли у старика собственное мнение о происходящем, или он всего лишь исполнял приказ, не вдумываясь в его смысл. Казалось, он никогда не менялся, будто камень, его не задевали никакие события, не буревали никакие желания. Габино был столь же равнодушен к ночи, как и ко дню. Эспозито же, напротив, с детства готовили на роль борца, хотя его борьбе и было суждено развернуться среди бумаг. И сейчас он почувствовал, как сердце колотится в груди. Октавия никогда не попадал в самую глубь ночи, как сегодня, в этом поле, где их окружали миллионы живых существ, причем многие из них были ядовитыми и голодными. Тем не менее, страха Эспозито не испытывал и подумал, что даже не будь рядом Габина, он безо всякой боязни шагнул бы в темноту. Перед тем, как освободить оленя из ловушки, они веревкой стянули ему ноги. Другую веревку старик одним концом привязал к рогам, а другим — к хвосту, лишив таким образом животной возможности бодаться. Они подогнали ленд-ровер и погрузили его в машину. Они собирались проделать все в условленном месте, недалеко от центральной базы, где олень будет непременно замечен на следующий день, как только охотники пойдут своей обычной дорогой. Но когда они двинулись к намеченному дереву, лай собак заставил их отступить. Служба безопасности французского президента прибыла в заповедник на день раньше, поэтому Габина и Эспозито пришлось проявить благоразумие и осторожно удалиться на пару километров от задуманной точки. Старик не хотел задерживаться здесь надолго и остановился в долине, где росли каменные дубы, решив, что место подходящее.